Глава 39. К счастью, Микена успела восполнить свои запасы магических книг, которые Артпе не преминул купить. В общей сложности торговка продала ему 5 книг, среди которых оказалось и заклинание очищения – 45 золотых. «Так, ребята, теперь соберитесь вокруг меня. Очищение!» «Ух ты, я совсем чистый! Моя одежда стала такой мягкой и пушистой!» В этот момент Артпе почувствовал себя бытовым волшебником. Разумеется, ни один нормальный бытовой волшебник не смог бы привести в порядок толпу из более чем 300 человек. А потому Микена, увидев это, попросту побледнела. «Сколько же у вас маны? Вы около 300 уровня, верно?» «Я же сказал тебе, не совать свой нос в чужие дела». Текущий уровень Артпе был 163-м. Руководствуя стандартами чтения всего сотворенного, у него было свыше 800 магической энергии. В прошлой жизни подобным количеством он обладал на 200 уровне. К тому времени Артпе уже начал служить под началом короля демонов и обучился всем доступным заклинаниям. Разумеется, следовало принять во внимание и тот факт, что демоны обладали большим запасом магической энергии. Вот почему то количество маны, которое он обладает сейчас, было просто абсурдным. Если в предыдущей жизни все можно было объяснить принадлежностью к демонической расе, то с текущей ситуацией все было куда сложнее. Единственным правдоподобным объяснением была его профессия героя и тот факт, что он родился с исключительным талантом к магии. Размышляя над этим, Артпе понял, что подобные мысли развивают в нем тщеславие, а потому тут же вытряхнул их из головы. Тщеславие и завышенная самооценка – вот главная причина, от которой погибали небесные рыцари. «Ты что, бросил Сильпаннана? Даже если я выполняю определенный заказ, я не могу оставаться в стороне, когда мои клиенты, за которых я ответственна, только что зачистили другое подземелье. Однако, я так полагаю, это подземелье необычное». «Когда эта Аджума стала ответственной за нас, как за своих клиентов?» Пусть Микена и была подземным торговцем, но это не означало, что она обладала всей информацией о подземелье, которое собиралась посетить. Тем не менее, в этом случае у торговки оказались достаточно интересные познания о данном месте. «А нет, все гораздо интереснее. Некоторое время назад хозяином этого подземелья стал человек. А поскольку его предыдущий хозяин, монстр, умер, здесь было активировано защитное заклинание», — пробормотала Микена, оглядываясь по сторонам. А затем она увидела детей и сразу же все поняла. «Ага, вот к чему они стремились. Ничего себе! Вы смогли уничтожить его. Мне придется снова пересмотреть мнение о вас». «Не нужно ничего пересматривать. Нет, лучше даже не смотри в мою сторону». «Эй, ну это уж слишком». Черный маг, взявший контроль над этим подземельем, был около 100 уровня. Как правило, герои-новички не должны были убивать противников 100 уровня. Однако Майтл обладала достаточной силой, чтобы отправить на тот свет даже рыцаря 200 уровня. Черный маг был приговорен еще в тот момент, когда он сделал своим противником эту девушку. Однако даже после того, как Майтл победила чернокнижника, в подземелье все еще оставались дети, которые должны были превратиться в монстров. Это был немаловажный фактор, ведь Микена могла появиться лишь после того, как Артпе избавится от всех потенциальных угроз. «Клиент, вы ведь не собираетесь заканчивать наше сотрудничество на покупке одних лишь книг? Я уверена, что вы поделитесь со мной сокровищами этого подземелья, не так ли?» Существовало два типа подземелий – естественные и искусственные. Конкретно это относилось к первому типу. Маг, захвативший это место, владел черной магией, но при этом не блистал талантами в исследовании подземелий. Вот почему все секретные ловушки и награды остались нетронутыми. Их-то Микена и жаждала. Конечно, она уже поняла, что Артпе не упустит ни одного трухлявого сундука, а потому решила отказаться от своих бесплодных стараний и сразу же предложила Артпе заключить сделку. «Да, что ж», — ответил Артпе, обведя взглядом окружающее пространство. Уровень чернокнижника, оккупировавшего это подземелье, был невысоким. Таким образом, первоначальный босс подземелья также являлся обычным слабым монстром. Тем не менее, это не означало, что Артпе остался бы без компенсации за свои труды. «Я голоден! Мой желудок урчит!» Однако прежде, чем он занялся сбором трофеев, возникла еще одна проблема. Спасенные им дети выглядели так, будто в любой момент могли свалиться с ног. Вздохнув, Артпе бросил Микене золотую монету и проговорил. «Во-первых, я хочу, чтобы ты дала им что-нибудь поесть. Дети несколько дней ничего не ели, так что накорми их чем-нибудь не слишком тяжелым». «О боже, вы так добры! Как это часто бывает, у меня есть один предмет, разработанный башней магии специально для того, чтобы прокормить беженцев, однако есть один нюанс». «Я дам тебе дополнительный золотой». «Как и всегда. Большое спасибо, клиент», — ответила Микена, после чего с помощью Майтл и Айены начала раздавать еду. Сиена испытала внезапное физическое изменение. Она была превращена в существо, которое не испытывало сильного голода. Вот почему она тоже помогала в раздаче еды. «О боже, у тебя очень красивые волосы», — подметила Микена. «Я хочу, чтобы ты дала мне артефакт, который может скрыть ее личность». «Я знала, что вы это скажете. Вы постоянно встречаете людей с подозрительным происхождением. Или, может быть, вас притягивают именно такие люди?» «Фу!» — фыркнул Артпе, обходя пустое пространство третьего этажа. Каждый раз, когда он где-то останавливался, из воздуха появлялся деревянный сундук, а лишайник, растущий в трещинах стен, начинал странно светиться. Всего было обнаружено 4 захоронения, но, как и ожидалось, добыча была невелика. «Это все должно стоить около 29 золотых». «Да, вот ваши 29 золотых. Кроме того, я приготовила подарок для моего дорогого клиента». Передав Макене трофеи, Артпе получил от нее маленькую шпильку. Это было металлическое украшение, напоминающее бабочку. «Она предотвращает утечку магической энергии. Артефакт имеет очень простую функцию, но для этой девушки она будет в самый раз». Микена решила, что для Сиены этого будет вполне достаточно. Ее волосы и кожа были слегка необычными, но на это можно было закрыть глаза, поскольку во всем остальном Сиена вполне соответствовала другим девочкам своего возраста. Однако у Артпе была идея. «Я хочу один хрустальный шар благословения». «Что? Неужели этот ребенок демон?» Микена была в шоке. Она попыталась рассмотреть Сиену получше, но Артпе не разрешил ей проводить никаких дальнейших исследований. В конце концов, Микена надулась и вручила ему хрустальный шар благословения стоимостью в 500 золотых. «Что ж, на этом наша торговля завершена. Можешь уходить». «И как только у вас получается каждый раз меня выдворять. Тем не менее, и я не сдамся. Когда-нибудь я сделаю вас королем делового мира, и лучше вам быть готовым к этому». «Эй, Аджума, даже не пытайся украсть у меня Артпе!» «Я же сказала прекратить меня так называть». Когда Микена наконец перестала возмущаться, Артпе спрятал хрустальный шар благословения в свой пространственный мешочек. «А зачем он, братик?» — спросила Сиена. Превратившись в отражателя зла, девушка стала более чувствительной к мане, а потому этот артефакт ее порядком заинтересовал. Артпе слегка улыбнулся и, погладив ее по голове, ответил. «Об этом я расскажу тебе немного позже». «Хорошо». Прошло некоторое время. Все вышли наружу, и Артпе вернул детей горожанам, став свидетелем долгожданного воссоединения. «Мамочка! Мамочка! А сыночек? Мой сыночек!» К счастью, большинство детей, похищенных из этого города, оказались целыми и невредимыми. Горожане были глубоко тронуты возвращением детей, а потому тут же начали благодарить героев. Тем не менее, Артпа строго посмотрел на них и на полном серьезе предупредил. «Если вы хоть кому-то раскроете наши имена, я вернусь и всех вас прокляну. Будете до конца жизни квакать и прыгать по кочкам». Герои всегда стремились выполнять побольше заданий, чтобы прославить свои имена. Конечно, в прошлом король демонов создавал идеальный рецепт, при котором все эти задания привели к непредвиденным последствиям и помогли герою вырасти. Однако нынешняя ситуация сильно отличалась. Поскольку теперь Артпе знал о том, что король демонов замыслил по-настоящему ужасный план, ему нужно было двигаться с чрезвычайной осторожностью. Маскировка и скрытность были попросту обязательными. Также они должны были быть готовы похоронить такие поддельные личности в темноте. Проблема в... Ему нужно было что-то сделать с более чем 200 детей из других городов. «Братик, я хочу увидеть свою маму!» «Тише! Мы не должны беспокоить господина волшебника!» «Мама! Мамочка!» С детьми ближайшего городка проблем не было. Однако Артпа задавался вопросом, что ему делать с детьми, которых сюда привели из других мест. Конечно, их нужно было вернуть в родные дома. Если бы Артпа был похож на героев из старых историй, он ничуть бы не колебался. Он бы лично вернул каждого ребенка в его семью. Однако задание завершилось, а потому Артпа нужно было перейти к следующей цели. События подобного рода всегда приводили к еще более крупным и неприятным инцидентам. Схемы короля демонов всегда были очень последовательными. Конечно, король демонов был истинным шеф-поваром, пытавшимся получить богатый аромат путем подсаливания уже готового блюда. Артпе был хорошо осведомлен о далеко идущих рецептах короля демонов, а потому решил: «Я должен пресечь это в зародыше. Было бы глупо с моей стороны оставить это дело, а потом узнать, что оно переросло в настоящую катастрофу. Более того...» В конце своих размышлений Артпе твердо определился со своими дальнейшими действиями. Ему хотелось наконец-то выспаться и как следует отдохнуть. Однако вместе с этим он прекрасно понимал, что последствия такого выбора в будущем вымотают его еще больше. «Итак, ребята, вы должны переместить свой город», — сообщил он горожанам, которые слегка опешили от такого поворота дел. «Вы хотите, чтобы мы переместили наш город? Зачем? Нет, как?» «Мне нужно будет отвезти остальных детей в их города, после чего я попрошу других горожан сделать то же самое. Я хочу, чтобы жители пострадавших городов объединились». «Мы не можем этого сделать. Это будет слишком сложно. Наш дом здесь». Артпе ожидал, что столкнется с возражениями, однако его позиция оставалась все такой же непреклонной. «Если вы хотите, чтобы ваших детей снова украли, то можете продолжать жить здесь. В противном случае вы должны объединиться. Вы не сможете противостоять целому государству, но, по крайней мере, у вас будет хоть какая-то сила. Как только другие узнают, что происходит, ваша численность увеличится. Если в одном месте соберется достаточное количество людей, это окажет влияние на кое-какие процессы, и эрцгерцогу будет слишком сложно возиться с ними. Также это усложнит реализацию плана армии короля демонов. Они смогли собрать и проклясть детей только потому, что люди не могли дать им отпор». «Но если мы переедем, то как мы сможем прокормить себя?» «Вам и здесь приходится несладко. Вы думаете, это многое изменит? Вы будете либо заниматься фермерством, либо охотой. Это уже не моя проблема». У Артпе были другие дела. Ему нужно было положить конец правлению эрцгерцога. Кроме того, ему нужно было отправить на тот свет чернокнижников, которые задумали недоброе. Кульминация этого задания, его наверняка ждет встреча с парой-тройкой демонов. Однако Артпе был уверен, что сможет убить их. Майтел пробудила свою врожденную способность, а потому с ее помощью он справится с любым врагом. «Прежде чем убивать короля демонов, я должен разрушить королевство». «Хм, отлично. Я снова чувствую себя четвертым небесным царем». Тем временем Майтел смотрела на него с непоколебимым доверием, а Сиена, судя по всему, стала считать его своим кумиром. Тем временем Аена и другие дети были серьезно обеспокоены, а горожане и вовсе побаивались его. «Ну, с этого момента мы начнем строить новый город». Именно в тот момент первое поручение превратилось в настоящий сценарий последовательных заданий.